что от всего нужно теперь отречься, от всего отказаться, все предать забвению и как бы начать новую жизнь. Она думала, что если даже по воле Божьей эта новая жизнь и не будет вовсе плоха, она может быть только унылой и никогда не будет такой хорошей, какой могла бы быть та, которая кончилась. И сердце ее сжималось от безграничной тоски по минувшему, к которому нет возврата, и слезы ручьем готовы были хлынуть из глаз. Но она не хотела плакать. Кроме всей тяжести бремени, давившего ее душу, она сгорала со стыда. Уж лучше было ей никогда не выезжать из Гожелец, чем вот так возвращаться теперь из Спыхова. Нет, в душе она не могла отпереться, что приехала сюда не только за тем, что не знала после смерти аббата, как быть ей, не только за тем, чтобы не дать Чтану и Вильку повода для набега на Сгожелицы. Знал об этом и Мацка, который и взял-то ее вовсе не по этой причине. Неминуемо узнает избышка. При этой мысли щеки у девушки запылали, и горько стало у нее на душе. «Мало было у меня гордости», — говорила она в душе. «Вот теперь и расплачиваюсь». И к тревоге, к неуверенности в завтрашнем дне, к тоске, терзавшей ее, и невыразимым сожалением о прошлом прибавилось еще чувство унижения. Но эти тяжелые мысли были прерваны неизвестным, торопливо шагавшим навстречу отряду. Осторожный чех двинул к нему коня и по самострелу на плече, барсучьей сумке и шапке, украшенной перьями сойки, узнал в нем лесника. «Эй, кто там? Стой!» — крикнул он все же из предосторожности. Лесник торопливо подошел к ним. Лицо у него было взволнованное, как всегда бывает, когда человек хочет сообщить нечто необычайное. «У дороги висит удавленник», — сказал он. Чех встревожился. Не разбойничьих ли это рук дело? И стал живо спрашивать лесника, далеко ли отсюда? Да на выстрел из лука у самой дороги. «При нем никого нет?» «Никого. Я только волка спугнул, который его обнюхивал». Упоминание о волке успокоило главу. Это доказывало, что поблизости не было ни людей, ни засады. «Посмотри, в чем там дело», — велела я Генка. Глава поехал вперед. Через минуту он вернулся вскачь. «Это висит Зигфрид!» — крикнул он, осаживая перед Ягенкой коня. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Зигфрид! Крестоносец!» «Крестоносец!» — повесился на узде. «Сам?» «Видно, сам. Седло лежит подле. Если бы это были разбойники, они просто убили бы его. И седло забрали, оно дорогое». «Как же нам ехать?» «Не надо нам туда ехать, не надо!» — закричала пугливая Ануля. «Еще нечисть привяжется!» Ягенка тоже испугалась. Она верила, что у трупа самоубийцы собирается туча злых духов. Но смелый глава, который ничего не боялся, сказал: «Ну вот, я был около него, даже рогатиной его тронул, а не слышу, чтоб на шее у меня дьявол сидел». Ануля стала просить объехать лесом. Но Ягенка, подумав, сказала: «Нет, нехорошо оставлять умершего без погребения. Это дело христианское. Христос так велел, а Зигфрид все-таки человек». «Да, но крестоносец, висельник и палач, и воронье займется, и волки. Не говори глупостей. За грехи его Бог будет судить, а мы должны сделать свое дело. Коли исполним заповедь Божью, никакая нечисть к нам не привяжется». «Что ж, быть по-вашему», — ответил чех. И отдал соответствующее приказание слугам, которые послушались его неохотно и с отвращением. Они все же побаивались главы. И, захватив за неимением лопат, вилы и топоры,